Глава первая. У дверей войны. Самая большая ошибка — полагать, что ты никогда не ошибаешься. Карлейль. Была глубокая зимняя ночь января 1939 года. Трудовая Москва спала. Лишь кое-где в зданиях наркоматов, генштаба, огромные коробки на Лубянке сквозь зашторенные окна пробивали слабые блики света. Члены политбюро, наркомы, военное руководство, как всегда, бодрствовали. Такой распорядок дня работы до глубокой ночи сложился постепенно. Сталин и раньше возвращался домой к полуночи, а когда международная обстановка продолжала ухудшаться, стал регулярно задерживаться в своем кабинете до 2-3 часов ночи, а иногда и того позже. Ну а для НКВД ночь была чуть ли не основным рабочим временем. Сталин после 12 ночи редко вызывал к себе кого-либо. Исключение составляло только ближайшее окружение — Молотов, Ворошилов, Берия. Обсуждая тот или иной вопрос, они по предложению Сталина нередко делали перерыв и отправлялись ужинать на его дачу в Кунцево, где за трапезой продолжали заниматься делами. Сталин обычно давал возможность высказаться каждому, бросая иногда короткие реплики, а затем в конце не спеша резюмировал. Порой его решения существенно отличались от мнения собеседников, однако это их не смущало. Они тут же соглашались. Пожалуй, возражал порой и то ненастойчиво Молотов. Берии удавалось чаще, чем другим, угадывать мысли вождя, и он не скрывал своего удовлетворения. Иногда требовалась какая-то справка, уточнение деталей, статистические данные. Сталин тут же звонил по вертушке наркому, иному высокому должностному лицу, и коротко справлялся о деле. Почти не было случая, чтобы на другом конце провода не оказалось нужного человека. Иной раз складывалось впечатление, что Сталин такими звонками проверял усердие руководителей, которые, в свою очередь, и ночью держали при себе определенное число работников для решения внезапно поставленной задачи. Ночные бдения накануне войны стали обычными. Сегодня Сталин сидел над отчетным докладом, с которым он будет выступать на очередном 18-м съезде партии. В начале января пленум ЦК решил созвать съезд 10 марта 1939 года. Первый вариант доклада, подготовленный в аппарате ЦК, уже невозможно было узнать. Десятки страниц Сталин переписал заново. Он хотел выразить две главные идеи. Первая — мир накануне новых потрясений. Рушится система послевоенных мирных договоров. Экономический кризис ускоряет рост военной опасности. На горизонте тучи мировой войны. А если точнее, подумал и написал Сталин, новая империалистическая война стала фактом. Идея вторая, которую хотел популярно изложить вождь, заключалась в публичном утверждении новых успехов социализма. Он считал, что в результате разгрома капитулянтов и вредителей страна стала еще более могучей. Полистав страницы со статистическими выкладками, которые ему подготовили, Сталин после долгих размышлений быстро стал писать. «Мы перегнали главные капиталистические страны в смысле техники производства и темпов развития промышленности. Это очень хорошо, но этого мало. Нужно перегнать их также в экономическом отношении. Мы это можем сделать, и мы это должны сделать. Нужно строить новые заводы, нужно ковать новые кадры для промышленности. Но для этого необходимо время и немалое. Невозможно в 2-3 года перегнать экономически главные капиталистические страны. Для этого требуется несколько больше времени». Устало отодвинув доклад, Сталин вызвал Поскребышева и попросил принести списки делегатов предыдущего съезда и избранных на нем членов ЦК. Вчера у помощника этих списков под рукой не оказалось. Открыв тоненькую папочку, Сталин погрузился в чтение. Пожалуй, более половины фамилий ему были хорошо знакомы. Этот известен ему еще по наркомнацу, другой — по коллективизации, третий памятен беседой при назначении секретарем обкома. Военных делегатов он знал почти всех. Сталин медленно водил пальцем по спискам, иногда задерживаясь на той или другой фамилии. Цепкая память восстанавливала встречи, беседы, разговоры.